Глава 7. Мертвый город. Сидят в горцующем пони Арагорн с Ангмарцем. Арагорн себе здравура наливает, а Ангмарцу фиг. Тот обижается. Арагорн говорит: «Так ты же призрак». «А что, если призрак, так и не человек уже?» Из Толкиенутова творчества. В начале пути по старому тракту все держались настороже. Кендир, весело насвистывая и болтая о своих многочисленных приятелях, якобы безбоязненно ездивших по тракту и даже заезжавших в сам Онор, держал лук и стрелы под рукой, готовый выстрелить в любой момент. Олаф, опустив забрало и натянув кольчужные латные перчатки, не спускал руки с рукояти меча. Светана ехала с отрешенным лицом, ее губы шевелились, и Олег всеми своими новоприобретенными силами ощущал струящиеся от нее токи магической энергии. Зараженный их беспокойством, Олег уже привычным усилием воли нарастил на теле защитную чешую, остро сожалея о невозможности полностью демонизироваться. Тут его посетила неожиданная мысль: не слишком ли часто он принимает демонический облик? Гелиона ведь предупредила, что если это делать слишком часто и многие люди поверят в его демоническую природу, недолго и стать самым натуральным демоном. Надо быть осторожнее. Повертев в голове эту мысль, он тем не менее не стал убирать чешую. Превращение превращением, а жизнь она ему уже однажды спасла. Глупо в опасном месте отказываться от единственной возможной защиты. Размышляя таким образом, Олег не замечал, что Светана, прекратив магичить, вот уже довольно долгое время едет рядом, с интересом поглядывая на его левое плечо. Наконец, он обратил внимание на ее взгляды. Что-то не так? Да вот интересно, каким образом можно после арбалетного выстрела почти в упор избежать тяжелого ранения? Ведь на таком расстоянии болт пробивает даже тяжелые доспехи, кованные гномами. А ты, как я заметила, отделался ушибом. Причем под твоей курткой не спрятать даже легкую кольчугу. Да и нет ее у тебя. Вот и интересно, что за доспех такой? Нельзя ли где-нибудь разжиться подобным? Некоторое время Олег обдумывал ответ. Лгать девушке, доверившей ему свою жизнь, не хотелось. Обижать ее молчанием тоже. Но и правду говорить было явно нежелательно. Поэтому, отвечая на ее вопрос, он очень тщательно подбирал слова. «Боюсь, что не получится. Это не доспех в обычном понимании этого слова. Скорее, это свойство моего организма, поделиться которым я, к сожалению, не могу. Я приобрел его абсолютно случайно, вместе с кое-какими другими полезными способностями, в одной очень неприятной переделке. Это, так сказать, побочный и вряд ли повторимый эффект сочетания двух могущественных заклинаний». Говоря это, он подумал про заклинания, произнесенные им, казалось, так недавно, в тишине и уюте университетской библиотеки, и про то заклинание «Благодарность», которое он пробормотал немеющими губами, истекая кровью из раны, нанесенной ножом гопника, и непредвиденного, смертельно опасного стечения обстоятельств. «Я тогда выжил благодаря чуду». Сказав это, он явственно увидел веселое лицо Гелионы. В голове мелькнуло: «А я ведь не вру, это улыбчивая элементаль действительно настоящее чудо». Слух же добавил: «Поверь, я очень сожалею, но ничем в этом плане помочь не могу». «Понятно. Значит, как и раньше, придется обходиться обычной кольчужкой». Тут в их разговор вмешалась ехавшая неподалеку и внимательно прислушивающаяся Аталетта. «А мне вот очень интересно, каким образом ты смог сжечь того арбалетчика?» «Как каким? Ты же видела, кинул в него фаербол». Разговор стал для Олега откровенно неприятным. Дикий крик сгоревшего заживо человека все еще стоял у него в ушах. Он утешал себя мыслями, что не сделая он этого, и Светана, да и, возможно, все они уже были бы мертвы, но помогало плоховато. Вспоминать об этом крайне не хотелось. Простейшее огненное заклятие, что в нем непонятного? «Ничего», — как-то очень уж легко согласилась Аталетта. «За исключением одного маленького такого нюанса, Все воины лесной стражи, наравне с королевскими гвардейцами и храмовыми стражами, в обязательном порядке проходят посвящение в младшие жрецы Орхиса и снабжаются соответствующими амулетами. Так что магия на них не действует.